На следующее утро около бывшего Варшавского вокзала, давно уже превратившегося в развлекательный центр, остановился маленький черный джип. Из машины выбралась худощавая, подтянутая девушка в узких черных джинсах, короткой кожаной куртке и кепке-бейсболке. Кепка закрывала каштановые волосы, большие черные очки прятали глаза, и если бы Даша увидела сейчас эту девицу, она вряд ли бы узнала в ней элегантную партнершу Сурена Степановича по бриджу. Закрыв машину и включив сигнализацию, Вероника огляделась по сторонам и перешла на другую сторону канала. Здесь тянулись до Измайловского проспекта глухие желтые стены старинных складов. Вероника пошла налево вдоль стены, отыскивая взглядом забитую подвальную дверь. Навстречу ей брела личность неопределенного пола и возраста, в лоснящейся от грязи куртке из искусственного меха и вязаной шапочкой, кое-как натянутой на сальные волосы. «Дочка! Дай на похмел бывшему передовику производства!» — прошамкал бомж, горделиво продемонстрировав Веронике единственный гнилой зуб, торчавший во рту, как памятник безвременно ушедшей молодости. «Отстань, пьянь болотная!» — огрызнулась Вероника, обходя бомжа по широкой дуге, чтобы избежать не только прямого контакта, но и возможного сближения. «Что ж ты, дочка?» — горестно протянул бомж, провожая ее разочарованным взглядом. «Мне и нужно-то совсем немного, только опохмелиться». Вероника увидела заколоченную дверь и устремилась к ней. «Не ходи туда, дочка!» — прошамкал вслед ей бомж. «Нехорошее место. Там эти привидения шастают. Усохни!» «Плесень!» — прошипела Вероника и решительно потянула дверь на себя. Как ни странно, дверь легко открылась. Видимо, приколоченные к ней доски выполняли чисто декоративную функцию, отпугивая от входа посторонних. Вероника проскользнула в образовавшийся проход. Дверь с глухим скрипом закрылась за ней, и вокруг сгустилась глубокая, непроницаемая тьма. Трудно было поверить, что за дверью живет своей жизнью огромный город, что в каких-нибудь 100 метрах отсюда жизнерадостные молодые люди катают шары по дорожкам боулинга, пьют коктейли, обсуждают планы на вечер. Здесь было тихо и темно, как в могиле, и пахло многолетней слежавшейся пылью, опилками и еще чем-то незнакомым, но удивительно неприятным. «Эй, Чума, Толик, где вы?» — проговорила Вероника, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к едва слышным шорохам. «Тут мы! Тут!» — раздался где-то совсем рядом с ней приглушенный, словно полузадушенный голос. «Иди вперед! Не боись! Дальше будет светлее!» Глаза Вероники понемногу привыкали к темноте. Она начала различать смутные очертания предметов и медленно двинулась вперед на голос своего подручного. Тем не менее шла она очень неуверенно и, сделав несколько шагов, споткнулась и едва не провалилась в глубокий темный пролом. С трудом удержав равновесие, она вполголоса выругалась и раздраженно прошипела: «Ну где вы? Хоть бы посветили, а то здесь не только ноги, шею сломать недолго». «Сейчас, сейчас посветим», — донесся из темноты прежний приглушенный голос. И действительно, впереди в глубине склада забрезжил неясный, словно призрачный свет. От этого света темнота вокруг Вероники стала только гуще. Она чертыхнулась, ощупала свои карманы и нашла зажигалку. Щелкнув колесиком, выбросила язычок голубоватого пламени по контрасту с окружающим мраком, показавшегося ей ослепительным, и, вытянув руку перед собой, медленно двинулась вперед, приближаясь к призрачному свечению. Вдруг в лицо ей дохнул сквозняк, затушив огонек зажигалки, как будто Сама темнота задула этот слабый, беспомощный огонек. Вероника вскрикнула от неожиданности, споткнулась и выронила зажигалку. Искать маленький предмет в кромешной темноте, на цементном полу, покрытом завалами хлама и многолетними напластованиями пыли, было безнадежным занятием, почище, чем поиски иголки в стоге сена. Вероника не стала даже пытаться. Она сжала зубы, раздраженно зашипела, как разозлившаяся кобра, и медленно двинулась вперед, мучительно вглядываясь в темноту и перед каждым шагом ощупывая пол носком ботинка. Возвращаться она не хотела. Считала унизительным показать подручным свою слабость. Вдруг рядом с ней послышался торопливый топот легких шагов. Будто в темноте мимо нее пробежало какое-то небольшое животное. — Это еще что такое? — проговорила Вероника, невольно попятившись и холодея от страха. Она была решительной и смелой, но сейчас, в темноте, чувствовала себя очень уязвимой. В ответ из мрака раздался тихий, едва слышный смех. И вдруг справа от нее, над полом, возникло легкое светящееся облачко. Вероника замерла, уставившись на непонятный предмет. Светящееся облачко сгустилось, превратившись в полупрозрачную сияющую фигуру, отдаленно напоминающую человека в белом полуистлевшем саване. Вероника вспомнила слова бомжа о привидениях, обитающих на складе, и по спине у нее поползли мурашки. Она считала себя женщиной практичной и решительной, не боялась ничего или почти ничего, но потусторонние явления вызывали у нее непонятный мистический ужас. Этот свой страх она прятала глубоко в подсознании, прятала от всех своих знакомых и даже от себя самой, потому что считала, что такие страхи недопустимы в наше суровое время. Это было глубоко скрытое воспоминание детских страхов, когда, проснувшись посреди ночи, маленькая Ника видела в своей комнате страшную черную фигуру. Это был ужасный людоед. Она знала даже, что его зовут Крокотит. Это имя она как-то случайно услышала в разговоре взрослых. Ника пыталась внушить себе, что в ее комнате никого нет, что темная фигура — это всего лишь ее собственное платье, висящее на стуле, но никакие объяснения не помогали справиться с ужасом. Единственное спасение было спрятаться с головой под одеяло. Иногда она не выдерживала и поднимала крик. Тогда в ее комнату приходила мама, включала свет, и страшная черная фигура действительно превращалась в безобидное платье. Мама успокаивала Нику, но не скрывала своего недовольства. Она говорила, что Ника уже большая девочка, ей давно пора избавиться от глупых детских страхов. — Ерунда! — прошептала Вероника, медленно двинувшись вперед. — Нет никаких привидений. Это имеет какое-то простое объяснение. Говорят, в темноте светится гниющее дерево. Словно для того, чтобы опровергнуть такое рациональное объяснение, светящаяся фигура поднялась еще выше над полом и бесшумно поплыла навстречу Веронике. «Мама!» — вскрикнула та, пятясь. Нога ее провалилась в какую-то щель, Вероника потеряла равновесие и упала на спину. Светящаяся фигура плыла прямо на нее. Вероника в ужасе зажмурила глаза, как в детстве, когда от страха пряталась под одеяло. — Эй, Ника, ты где? — послышался совсем близко голос Чумы, ее бестолкового подручного. Она открыла глаза и приподнялась на локте. Никаких привидений. Никаких подозрительных фигур поблизости не было. Ощупав ногу, Вероника убедилась, что отделалась легким ушибом. Она встала на ноги, огляделась и зло выкрикнула: «Вы, уроды! Что, не могли другое место выбрать? Не могли свет устроить?» «Да ты чего?» — донесся из темноты хриплый, обиженный голос. «Отличное место! Никто нам здесь не помешает, а насчет света иди сюда, здесь светло!» Действительно, слабое свечение впереди стало заметно ярче. Вероника даже разглядела в этом призрачном свете привязанную к креслу женскую фигуру. Это зрелище вдохновляло, и она прибавила шагу, стараясь не смотреть по сторонам и сосредоточив все внимание на участке пола прямо перед собой, чтобы не провалиться в очередную дыру.